пост Карнеги. Не будет безосновательным утверждать, что Карнеги дает современной науке больше, чем взял от нее, хотя вроде бы и не претендует на что-то большее, чем популяризаторство. Владимир Петрович Зинченко. Если вы хотите быть жизнерадостным, ведите себя так, словно вам уже есть чему радоваться. Эту формулу вывел американский психолог Уильям Джеймс, безумно популярный 100 лет назад, а ныне прочно забытый. Но учение Джеймса, всесильное, потому что верное, поныне живет и побеждает, благодаря его верному последователю Дейлу Карнеги. Во всем мире Карнеги едва ли не самый известный психолог. И это при том, что профессиональным психологом он никогда не был. Правильнее сказать, что Карнеги был блестящим житейским психологом. Его книги совсем не похожи на научные труды. Они написаны так, словно автор в чисто американской манере постоянно подразумевает: «Ребята, я не какой-нибудь дипломированный умник, а такой же парень, как вы. Просто я тут пораскинул мозгами и вывел несколько хороших рецептов правильного поведения. И вы много выиграете, если последуете моим советам». В нашей стране книги Карнеги стали первой ласточкой мировой психологической мысли. Выпущенные на заре перестройки еще по-советски гигантскими тиражами, они нашли миллионы восторженных читателей и почитателей. Для многих психология началась с Карнеги, часто им и закончилась. Притом, повторим, что к психологической науке он имеет весьма отдаленное отношение, хотя того же Джеймса цитируют постоянно. Нашим читателям невдомек, что на Западе его незамысловатое учение давно вышло из моды под напором уничтожающей критики. В Америке, например, не менее популярна книга Шострома под вызывающим названием «Анти-Карнеги». Правда, восторженный ажиотаж потихоньку спадает и у нас. Недавно и Шострома перевели. Тут самое время трезво разобраться, чем так подкупают идеи Карнеги и в чем они действительно уязвимы. Ибо его учением, набором житейских рецептов, следует, наверное, пользоваться как любыми рецептами, то есть соблюдать умеренную дозу и избегать злоупотреблений. Карьера Дейла Карнеги началась в молодежных дискуссионных клубах, выступая перед разными аудиториями по различным злободневным вопросам, юноша интуитивно открыл несколько выигрышных приемов публичного выступления, которым начал обучать всех желающих, а потом и издал их в виде популярной книжки «Как выступать публично». Книга, кстати, никаких особых откровений не содержит. Такую мог бы написать любой хороший оратор, если бы владел пером так же, как языком. Однако умение это редкое, а Карнеги в максимально доходчивой манере предложил его освоить любому желающему. Хороших ораторов от этого больше не стало, но иллюзия доступности редкого умения подкупила многих. Книга пошла на расхват. Автор поспешил закрепить успех, обратившись к темам еще более важным и интересным. Две самые популярные его книжки называются «Как перестать беспокоиться и начать жить» и «Как завоевывать друзей и влиять на людей». Понятно, что ответы на эти вопросы волнуют буквально каждого. Что же предложил мудрый Карнеги в качестве ответов? Главный рецепт душевного равновесия по Карнеги на самом деле открыт задолго до него и многократно повторен на все лады мыслителями прошлых веков. Беда в том, что до томика Сенеки или Монтэня не у каждого дойдут руки. Да и вперемешку с приключениями Бешеного или Слепого читаются они туговато. В доходчивом изложении Карнеги, подкрепленном живыми примерами, все становится на свои места. Оказывается, главная беда человека в неумении жить сегодняшним днем. Слишком много душевных сил уходит у нас на воспоминания о прошлом, которое безвозвратно минуло, и на мысли о будущем, которое еще не наступило. Давние обиды и огорчения расстраивают нас и сегодня, хотя оснований на то давно нет. Да и приятные воспоминания пусты и бесплодны, ибо вращаются вокруг ушедшего. А уж мечты о будущем и вовсе бесполезны. Они только распаляют воображение, но не насыщают. Опасения грядущих невзгод портят нам кровь еще до наступления неприятностей. Как мудро заметил Марк Твен, в жизни я пережил много бед, некоторые из них случались на самом деле. Вывод прост. Надо отбросить все эти ненужные переживания и радоваться тому, что есть сейчас. Даже если радоваться особо нечему, смотри выше. Надо вести себя так, будто все прекрасно. Еще Джемс на сей счет говорил. Нам не всегда по силам изменить жизненную ситуацию, но всегда в нашей власти изменить свое отношение к ней. Так что и тут Карнеги оригинальностью не блещет, хотя эта формула запомнилась миру именно в его трактовке. Рецепты эффективного общения по Карнеги столь же незамысловаты, по его мнению, с которым трудно не согласиться. Мы все слишком эгоцентричны, сосредоточены на своих интересах и нуждах, а это отталкивает других людей. Если нам что-то от человека нужно, мы добиваемся этого слишком прямолинейно, и он, в свою очередь, начинает обороняться, охраняя свои интересы. Значит, вести себя нужно совсем иначе. Всем своим видом надо продемонстрировать искреннее расположение к партнеру, интерес к его персоне. Следует позаботиться, чтобы у него создалось впечатление. Общаясь с вами или даже оказывая вам какую-то услугу, он в первую очередь удовлетворяет свои собственные интересы. Мысль, кстати, тоже совсем не новая. Ларош-Фуко и Лебрюер писали об этом, когда на свете не было не только Дейла Карнеги, но еще и его прадедушки. Короче, иди навстречу людям, или хотя бы делай вид. Этого достаточно. И люди к тебе потянутся. Что же не устроило в этих сентенциях придирчивых критиков? Идеологи гуманистической психологии объявили Карнеги беззастенчивым манипулятором, который учит лицемерию и бездушию. Для манипулятора другие люди являются инструментами, средствами утоления его потребностей. И все манипулятивные приемы – это лишь корыстные ухватки, с помощью которых ловкач заставляет других плясать под свою дудку. Если придерживаться гуманистической позиции, то идти людям навстречу бескорыстно, в самом деле помогать им удовлетворять их потребности, ну и чувства, разумеется, надо выражать искренне. О том, как при этом соблюсти свои интересы, гуманисты скромно умалчивают. Да и по поводу душевного равновесия они фактически солидарны с Карнеги. Принцип жизни здесь и теперь – один из краеугольных камней гуманистической психологии. Парадокс этой ситуации в том, что все рецепты Карнеги безупречно действуют на практике. Однако ими в самом деле легко злоупотребить. Если человек обладает задатками манипулятора – и настроен использовать других людей как вещи, советы Карнеги ему в этом неплохо помогут. Если же он настроен относиться к людям по-человечески, то ему эти советы не очень-то и нужны. Вернее, он и так будет им следовать, даже о них не зная, причем совершенно искренне и бескорыстно. Так что ругать Карнеги — все равно, что ругать огонь, которым можно и обжечься, и согреться. А вовсе отказаться от огня — значит обречь себя на стужу и сырую пищу. Истина посткарнегианской эпохи состоит, наверное, в том, чтобы не доводить до крайности ни его идеологию, ни доводы его критиков. Людьми и правда нельзя манипулировать как вещами, то есть каждый человек — это нечто большее, чем средство удовлетворения моих потребностей. Но давайте все-таки согласимся и с тем, что в нашем мире многие люди выступают для меня, и, соответственно, я для них, именно как источники удовлетворения какой-то потребности, как носители конкретных функций. В нашем общении происходит элементарный обмен услугами, но вовсе не требуется раскрытие наших неповторимых индивидуальностей и абсолютная душевная близость. Сантехник, явившийся ко мне по вызову, прежде всего сантехник, а уж потом друг, товарищ и брат, причем последнее совсем не обязательно. В этом качестве он предстанет в кругу семьи, близких и тому подобное. Да и сам он, вероятно, ждет от меня не братской любви, а денежного вознаграждения своего труда. На этой почве мы с ним прекрасно поладим без всяких гуманистических идеалов, то есть в известном смысле используем друг друга, я его как инструмент устранения поломки, он меня как источник дохода. Конечно, элементарную вежливость при этом следует соблюдать, но это уже даже не Карнеги, а просто правило хорошего тона.